Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира», и сейчас мы рады предложить вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит шестая часть автобиографического очерка брата Ивана Яковлевича Антонова «Мое счастье в Боге». Господь дивно утешал мое взволнованное сердце, напоминая слова: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное» Матфея 5:10. Дух Святой наполнил меня, и, подъезжая к тюрьме, я сказал сам себе: «Здравствуй, неволя! Со Христом мне и в тюрьме свобода, без Христа и на воле тюрьма». Ощущая присутствие Господа, я помолился за гонителей, желая их спасения, и поблагодарил Бога за милость оставаться верным Ему даже на пути страданий. Да, меня ждали стесненные обстоятельства, и я просил у Господа силы, чтобы преодолеть все трудности и испытания и устоять. Верно изречение: имущество потерять — мало потерять, друзей потерять — много потерять, бодрость потерять — все потерять. После обычной процедуры приема я попал в камеру, где неожиданно встретил своего соседа. Опухший и больной от злоупотребления алкоголем, он сидел за кражу. Я слушал его и думал: какой контраст, мы живем на одной улице, попали в одну камеру, и наши жизненные пути совсем разные. В камере после знакомства я поделился с заключенными домашней пищей, и это расположило их послушать весть о спасении. Утром по тюремному радио прочитали газетную статью о моем суде. Учительницу моего сына Павлика порицали за то, что она ободряла жизнь и поведение сектантских детей. Позже я узнал, что за речь на суде ее вызывали в Горано, сильно ругали и чуть не уволили. Чтобы оправдаться перед начальством, учительница насильно надела Павлику пионерский галстук и заявила: «Теперь ты пионер». Мальчики в это время держали его за руки, чтобы он не сопротивлялся. Павлик все же снял галстук, и учительница больше не заставляла его вступать в пионеры. До отправки в лагерь всем желающим поработать предложили сбивать ящики в тюремном цеху. Я с радостью согласился. В первый же день, как я вышел на работу, один пожилой мужчина громко объявил, показывая на меня: «Мужики, среди нас есть баптист!» Я вначале смутился, а потом поблагодарил Бога за это объявление. Люди сразу стали подходить, задавать вопросы, и я мог многим засвидетельствовать о Божьей любви. После суда можно было писать письма, и я сразу написал домой о своем благополучии. Но ответ получить не успел. Нас собрали на этап и перевезли в колонию номер 6 строгого режима. Колония находилась рядом с тюрьмой и была отделена от нее забором. В заборе была специальная калитка, через которую и переводили заключенных. Жизнь в лагере. «На мне, Боже, обеты Твои, Тебе воздам хвалы, ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения» Псалом 55, 13 и 14 стихи. Меня определили в строительную бригаду достраивать административное здание. Жилая камера находилась на третьем этаже. Мне дали место на верхних нарах у окна, из которого через решетку была видна улица и можно было даже увидеть прохожих. Заключенные переговаривались с вольными людьми жестами, а иногда и перекрикивались. Через забор некоторым перекидывали с воли письма, деньги и чай. На личном свидании я договорился с Линой, что она раз в неделю будет приходить сюда с детьми, и мы знаками как-нибудь пообщаемся, увидимся хотя бы издалека. Но месяца через два начальство велело поставить на окна еще одну решетку, и связь со свободой прекратилась. Письма из дому я получала регулярно. Писала в основном Лина, дети писали меньше. Письма были живой струей в мертвой пустыне и ободряли меня в следовании за Господом. Рано утром до подъема я стремился побыть в общении с Богом, вспоминал места Священного Писания, преклонял колени прямо на нарах и беседовал с моим любящим отцом. А после подъема уже можно было выйти из барака, и до завтрака я ходил по двору, напевая любимые гимны. После завтрака нас вывозили в промзону на работу. Моей обязанностью было носить раствор на второй этаж. Первое время сильно уставал, а потом привык. Нелегко было от постоянной слежки. На работе, в библиотеке, во время прогулок я чувствовал, что за мной наблюдают. Стоило мне с кем-то поговорить, этого человека сразу же вызывал оперуполномоченный или отрядный и, угрожая, запрещал ему подходить ко мне. Некоторые рассказывали мне об этом. В библиотеке я брал старые книги и переписывал из них себе в тетрадь выдержки о Боге, хорошие жизненные примеры. При очередном обыске меня часто обыскивали. Все мои тетради и письма были изъяты. Через короткое время меня вызвал оперуполномоченный, Друзь, и стал спрашивать, откуда у меня записи о Боге. Я допустил ошибку, сказав, что переписывал цитаты из библиотечных книг. Записи мне не отдали, а библиотекарь получил выговор и указание убрать все книги, в которых есть упоминания о Боге. Лагерный двор в нашей колонии был очень маленький и летом походил на базарную площадь в воскресный день. Народу было много, все хотели подышать свежим воздухом. Уединиться было просто невозможно. Как-то раз во время вечерней прогулки подошли ко мне два молодых человека и попросили рассказать что-нибудь о Боге. У одного бабушка была верующей и оставила по себе добрый след. Другой сам верил в Бога. Он говорил, что никто не убедит его в том, что Бога нет. Он рассказал, как зародилась в нем вера. После очередного лагерного срока его отправили на Урал, на стройки народного хозяйства. К нему приехала жена, но жить им было очень трудно, денег не хватало. Воровать он не хотел, чтобы не угодить снова в тюрьму, в Бога не верил и не молился. Однажды ему приснилось, что он купил лотерейный билет, спортлото, и зачеркнул определенные цифры. Сон был таким конкретным, что он даже цифры запомнил, и утром рассказал об этом жене. Она убедила его купить билет, и он сделал все так, как видел во сне. Произошло чудо. Он выиграл 5000 рублей. «И что ты сделал с этими деньгами?» – спросил я. «Мы купили обувь, одежду, продукты, а часть денег пропили с товарищами». «А Богу выделить какую-то часть ты даже не подумал», — сказал я. «А как я могу дать деньги Богу?» — удивился он. Я объяснил, что накормить голодного, одеть нагого, посетить больного ради Христа — значит сделать это самому Богу. «А я и не знал этого», — с сожалением сказал мой собеседник. «Но с тех пор, как это произошло, я понял, что Бог есть. Он видел, что я не хочу воровать, хотя мне и трудно жить, и сделал это чудо». Целый вечер мы беседовали о спасении, об избавлении от власти дьявола, о влиянии бесов на душу. Я говорил о покаянии, о прощении грехов и о свободе, которую дает грешникам Божий Сын. Мои собеседники были внимательны, со многим соглашались, но признать Иисуса Христа Спасителем не пожелали. Однажды в рабочее время несколько заключенных начали играть в карты. Заметив это, надзиратели попытались забрать карты, но один из игроков ударил надзирателя и убежал. Он спрятался на чердаке жилого барака, а через время вылез на крышу, сложил возле себя кучу кирпичей и целый день не впускал в жилую зону никого из начальства, бросая им на голову кирпичи. Заключенным он сказал, чтобы делали все, что хотят. Он ни одного надзирателя в барак не пустит. Вечером приехало начальство из управления, и прокурор по надзору, обещая взбунтовавшемуся заключенному, что наказывать его не будут, велел ему слезть с крыши. Но тот в ответ стал бросать кирпичи и чуть не попал в прокурора. Начальство ушло. Среди заключенных чувствовалось напряжение. Я тоже переживал и молился Богу, чтобы он не допустил войны между заключенными и начальством, потому что такие стычки всегда чреваты тяжелыми последствиями. Поздно вечером несколько надзирателей переоделись в лагерную форму, прошли в жилую зону и вместе с заключенными поломали крышу в нескольких местах, чтобы выскочить наверх и связать бунтовщика. Так и было. Два надзирателя схватили его, но он начал сопротивляться и хотел вместе с ними скатиться с крыши. Здание было трехэтажное. Когда они были уже на самом краю, подоспели другие надзиратели. Беднягу связали, сняли с крыши и посадили в ШИЗО. Дальнейшая судьба этого несчастного человека мне неизвестна. Крышу не сразу отремонтировали, и когда пошел дождь, то спать на своей постели я не мог. В первую ночь мне пришлось лечь на пол, а потом я принес кусок рубероида и две ночи спал под ним, пока не заделали пробоины. Наблюдая за происходящим среди заключенных, я вновь и вновь думал о том, как велико преимущество принадлежать Богу. Какое это счастье – лично знать великого, святого Бога. Он дает мир в сердце даже тогда, когда вокруг все бушует и злобствует. Около года я работал грузчиком в бригаде, а потом меня поставили плотником. Этой профессией я не владел, но напарник помогал мне, учил, и я со временем научился делать все, что нужно. Потом меня перевели в столярную мастерскую помогать мастеру. Конечно, работать плотником физически было намного легче. Питание в лагере было однообразным, некалорийным, поэтому даже легкая работа для ослабевшего организма казалась трудной. На завтрак обычно давали крупяной суп или кашу, ячневую, овсяную или перловую, кипяток и хлеб. В обед крупяной суп или щи, ту же кашу и хлеб. На ужин давали кашу или суп, соленую рыбу, тюльку или камбалу и чай. Сахар выдавали только утром по 20 грамм. Один раз в месяц можно было отовариваться в ларьке на 5 рублей. В ларьке не было ни сала, ни сливочного масла, ни сахара, ни мясных продуктов, ни чая. Сахар не продавался, чтобы не делали самогон, а чай, чтобы не варили чефир. Сало, масло, сахар и чай не разрешалось передавать и в передачах. На строгом режиме можно было получить одну передачу 5 кг в год и две бандероли по полкилограмма. За любое нарушение режима начальник отряда имел право лишать и ларька, и передачи. И все же на зоне можно было купить все. Заключенные продавали не только разрешенный, но и запрещенный товар, хотя это и считалось грубым нарушением. Деньги у многих заключенных были. Их приносили со свиданий, особенно с личных. Вольнонаемные тоже переносили деньги для заключенных, отчисляя себе по 10-20% от передаваемой суммы. С большой осторожностью и я приобретал дополнительное питание для поддержки физических сил. Несмотря на постоянную слежку со стороны заключенных-осведомителей и частые обыски, я, по милости Божьей, ни разу не попадался как нарушитель. А когда хлеба не хватало, Господь утешал своим словом и утолял голод и жажду. Личные свидания на строгом режиме нечасты. Их давали один раз в год на сутки, на двое или трое суток, в зависимости от расположения и настроения начальства. Свидания проходили в отдельных комнатах, только кухня была общая. Начиналось свидание обычно после 4 часов дня, поэтому отдыхать ложились очень поздно, под утро. Радость встречи трудно описать. Время, проведенное с любимым человеком, пролетало быстрее мгновения, оставляя в душе бодрость и глубокую радость. Мы с Линой обычно в первую очередь благодарили Господа за Его милость к нам, потом пели один из любимых гимнов и садились за стол. Во время еды рассказывали друг другу о пережитом, говорили больше о духовной жизни, о семье, о церкви и братстве. То, что нельзя было произносить вслух, мы передавали знаками, писали на бумаге или просто пальцем на столе. Самой большой радостью для меня было слышать о верности христиан, переживающих гонения. В стойкости и мужестве братьев и сестер я видел силу Божью. На самом деле Господь не оставил свой народ. Несмотря на притеснения, души обращались к Богу, церковь росла. И это не просто радовало меня, а вдохновляло и дальше идти узким путем, потому что на этом пути Бог. Лина нередко брала с собой на свидание детей. Встреча с ними всегда была неописуемо радостной, а прощание невыразимо трудным. Дети плакали, и мы с Линой подолгу утешали их, вспоминая тех, кто лишен не только отца, но и матери. Я напоминал им о воздаянии от Господа и просил верить Его Слову и ждать того часа, когда Он возьмет нас к себе и избавит от всякого горя. Дети, прощаясь, обещали любить Господа, молиться об узниках, писать мне письма. Побывав на личном свидании, дети выходили на волю, словно из заключения, только совсем короткого. Как-то раз на свидании Лина рассказала мне, что к нам домой приходил оперуполномоченный друзь и старался настроить детей против меня, внушал им, будто я не хочу жить дома и заботиться о них. Я попросил жену, чтобы в следующий раз она закрыла перед ним дверь и не разрешала травмировать детские души. Друзь распускал свою клевету и в лагере. Я однажды обличил его за ложь, распространяемую им среди заключенных, и сказал, что жена больше не будет впускать его в дом. После этого он уже не разговаривал с нашими детьми. Общие свидания давали 2 раза в год, на 1-2 часа, и только с близкими родственниками, записанными в тюремном деле. В комнату для свиданий заводили сначала вольных, а потом заключенных. Посередине комнаты стоял длинный широкий стол. Он разделял родственников, чтобы они ничего не передавали друг другу. Позже на столе поставили толстое стекло, чтобы изолировать заключенных от вольных, а для общения установили телефонные аппараты. Общие свидания всегда проходили в присутствии надзирателя. Запрещалось говорить о Боге, о гонениях на воле, рассказывать что-либо о ком-нибудь. В случае нарушения свидания могли прервать. Даже такие короткие встречи, как общее свидание, приносили нам много радости и ободряли нас. Если была положена передача, то после свидания родные всегда что-то передавали. Большим деликатесом были лук, чеснок, перец. Они возбуждали аппетит и помогали есть однообразную тюремную пищу. Хотя я и не был привередлив к еде, но однообразная пища у меня вызывала отвращение. Вместо каш и супов на обед и ужин я часто ел хлеб с солью, запивая холодной водой, а по утрам пил только чай с сахаром. После общего свидания, как, впрочем, и перед свиданием, родные не имели права подходить друг к другу. Прощались воздушными поцелуями и, глотая слезы, махали руками один другому, словно на вокзале при отправлении поезда. Однако прощания наши никогда не были безотрадными. Мы верили, что придет время для лучших встреч и для жизни без разлуки. Это вдохновляло нас и облегчало суровый путь. Один раз Бог расположил сердце надзирателя, и он разрешил моему Павлику сидеть рядом со мной и даже угощать меня шоколадом, хотя это и было запрещено. Конечно, мы были весьма рады и благодарны и Богу, и надзирателю. Я молился об этом человеке, желая ему спасения. После свидания заключенных тщательно обыскивали, и если находили что-то запрещенное, особенно деньги, то отбирали это и наказывали. Большой радостью в лагере являются письма. Для меня они были подкреплением и утешением, и свидетельством Божьей любви. На строгом режиме можно было отправлять через цензора 2 письма в месяц, а получать неограниченно. Лагерные правила запрещали писать о Боге, об условиях содержания, о других заключенных. Я получал много писем, и это для заключенных и начальства было большим свидетельством о любви среди верующих. Некоторые письма до меня не доходили. Они оседали в кабинете цензора по известным причинам. Друзья много писали о Господе, желая утешить меня и ободрить. Больше всех мне писала Лина. От нее за 3 года я получил 108 писем. Надя написала мне 56 писем, Вера – 54, а Павлик – всего 18. Мои письма читали и другие заключенные, кто-то просто из любопытства, кто-то хотел утешиться. Были и те, кто читал, чтобы потом издеваться и насмехаться над моими взаимоотношениями с домашними и друзьями. Однажды я положил на тумбочку письмо от Веры, а мой наблюдатель с соседних нар взял его почитать. «Что, твоя дочь за меня молится?» — спросил он, вкладывая лист в конверт. Я вспомнил, что Вера писала мне. «Папа, я всегда молюсь не только о тебе, но и о тех заключенных, которые с тобой». «Да», — ответил я. Это не только удивило заключенного, а даже потрясло, и он попросил у меня адрес, чтобы после освобождения зайти к нам. Он хотел купить моей дочери большой торт за то, что она молилась о нем. Я сказал, что девочка делает это из любви, и ей не нужно никаких подарков. Желание этого заключенного не исполнилось. Его освободили ночью и сразу же увезли в Кривой Рог, чтобы в Кировограде не убили. Он был в зоне доносчиком, а с такими людьми расправлялись обычно немилосердно. Однажды я получил письмо на 12 листах от главврача больницы, где работал. Письмо было написано в атеистическом духе. Главврач обвинял верующих в том, что они пугают людей адом, не делают зла, потому что боятся Божьего наказания, а добро делают только ради того, чтобы избежать ада. Я ответил ему, что верующие любят Бога и потому делают людям добро, желая прославить Господа и угодить Ему. А если даже кто и удерживает себя иногда от какого-то зла из страха перед наказанием, то разве это плохо? На чем основаны законы страны, приказы начальников и тому подобное? Разве не на страхе наказания? За нарушение закона порицают, штрафуют, судят и даже расстреливают. Ответ на мое письмо был очень скупым. «Вы много потрудились для защиты своих убеждений, но вы не правы». Из столярной мастерской по просьбе рабочих и бригадира меня перевели к электросварщикам, кладовщикам, уборщикам. Я принял эти перемены как особую милость Божью, хотя и в мастерской мне было неплохо. На новом месте у меня была небольшая кладовая, где хранились электроды и сварочное оборудование, и я мог, особенно ночью, в 3-ю смену, молиться в тишине и размышлять. В это время у меня уже было Евангелие, и я тайно читал его, насыщая жаждущую душу Словом Божьим. Как-то раз ночью зашел ко мне в кладовую оперуполномоченный Друзь и раздраженно сказал: «До каких пор ты будешь мучиться здесь? Давно пора идти домой, к жене и детям». «Если можете, выведите меня отсюда. Я с радостью пойду домой и даже за вещами не вернусь в барак», — ответил я спокойно. Он немного смягчился и сказал, что для этого мне нужно лишь согласиться выполнять законодательство о культах. Мой отказ рассердил его, и, хлопнув дверью, он ушел. По воскресеньям, как правило, заключенные отдыхали, но иногда всех выводили на работу, особенно в христианские праздники. Я старался в такие дни оставаться в жилой зоне и проводить время в общении с Богом. В изолятор за это меня ни разу не сажали. Я всегда заранее договаривался с бригадиром, и он освобождал от работы. Зарплата у меня была небольшая, хотя я добросовестно выполнял все обязанности, и начальство было довольно. Половину заработанных денег вычисляли на содержание, затем брали подоходный налог, и оставалось рублей 10-15 на ларек и на лицевой счет. В день рождения заключенного обычно освобождали от работы, но я никогда не просил этого. 19 августа 1970 года я пришел с работы, и перед вечерней проверкой меня по лагерному радио вызвали на вахту. Когда я вернулся, один заключенный спросил, для чего меня вызывали на вахту. Я показал ему пачку телеграмм и сказал, что у меня сегодня день рождения. Тогда он быстро достал из своего тайника кусок сала и, поздравив меня, велел съесть так, чтобы никто не видел. В лагере сало и сливочное масло есть категорически запрещалось. На вахту за телеграммами меня вызвали только один раз, а потом начальство поняло, что через это прославляется Бог, и телеграммы мне стали приносить так же, как и письма. Бог прославлялся тем, что, отвечая на вопросы заключенных, я рассказывал о нашей большой христианской семье, о любви среди христиан и об искреннем отношении ко мне совершенно незнакомых верующих. С самого первого дня, как я уверовал в Господа, у меня было два сильных желания – спасать других и страдать за Христа. Второе желание Бог исполнил в моей жизни, а первое – я старался исполнять при малейшей возможности. К сожалению, спасение получили немногие, но во свидетельство было сказано многим. Я всегда молился за окружающих меня людей, и простых, и начальствующих, и старался говорить им об Иисусе Христе не только словами, но и жизнью. Некоторые заключенные каялись, но сердечная почва у них оказывалась каменистой, и доброе семя не приносило плода. Отрядные замполиты, оперуполномоченные время от времени вызывали меня и старались переубедить, внушить свое мировоззрение, но Господь укреплял меня, и я оставался твердым в вере. Чувствуя, насколько несостоятельны атеистические взгляды, начальники стали беседовать со мной реже, но более строго запрещали молиться и говорить о Боге другим. Несмотря на запреты, я поступал по-христиански, ставя заповеди Божьи превыше всего. Почти каждое воскресенье в зоне показывали кино, летом во дворе, а зимой в клубе или столовой. Я всегда оставался в это время в секции, молился, пел, размышлял о Боге и духом пребывал в общении со святыми. Иногда ко мне приходили приближенные и желающие послушать о Боге. В основном это были пожилые люди. Хотя подобные собрания запрещались, нас ни разу не разгоняли и не наказывали. Многие заключенные тяготились неволей и желали досрочного освобождения. Для этого всеми силами старались не нарушать режима или же тщательно скрывали свои нарушения. Не имея утешения и надежды, они начинали страдать от нервного расстройства и попадали в больницу. А я каждый день благодарил Бога за избавление от зла и греха и часто повторял слова Марцинковского: «Со Христом и в тюрьме свобода, без Христа и на воле тюрьма». Душа моя радовалась в Боге и пела: «О нет, никто во всей вселенной свободы верных не лишит». Бог называет безумными тех, кто отвергает Его. И это безумие постоянно обнаруживается в их жизни. Добровольно оставаясь в плену у дьявола, люди, не имея Бога в сердце, непрестанно хотят совершать грехи и всякие преступления. Зла много и на свободе, а в тюрьмах и лагерях его еще больше, потому что там находятся особо злые люди – убийцы, воры, развратники. Они горды, самолюбивы, наглы, изобретательны на зло. Поэтому от зари до зари в местах лишения свободы не прекращается ругань, ссоры, драки, доходящие иногда до убийства. Администрация много делает для того, чтобы перевоспитать заключенных, но, как правило, мероприятия не исправляют людей. Выйдя на свободу, они совершают те же преступления и опять попадают в лагерь. В нашу бригаду как-то привели пожилого мужчину. На вопрос «Где живешь?» он ответил: «У меня два дома – тюрьма и лагерь». У большинства заключенных нет семьи, жены и дети отказались от них. В основном только матери помнят своих сыновей, любят их, переживают за них. Мать для заключенного – это что-то святое, поэтому они много говорят и поют о материнской любви. Не случайно кто-то назвал лагерь подобием ада, и все же в аду будет несравненно хуже. Когда мой путь пролегал через эти ужасные места, я бесконечно радовался, что стал чужим для тех, кто живет без Бога. Как я благодарен Богу за Иисуса Христа, который ценой своей крови спас меня от ада, простил мне грехи, подарил покой и жизнь с избытком. Он перевел меня из царства сатаны в царство Божье и подарил вечную жизнь. Только Христос силен разрушить дела дьявола, и только Он может освободить от зла. Поэтому христиане, полюбив своего Спасителя, готовы за Него страдать и умереть, как выразился один поэт. «Жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можно ли желать? Стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь всю отдать». Жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можно желать. Стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это мир весь отдать. Жить для Иисуса хоть краток день, и недалеко смертная тень. Не унывая, не уставая, верно трудись. Страдания родных. Помните слово, которое я сказал вам: «Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас». Иоанна 15:20. Трудно сказать, чьи страдания были глубже – узников или их жен и детей. Я страдал в заключении, а семья? Сколько жене пришлось перенести унижения, презрения и клеветы через прессу, радио и телевидение? Сколько насмешек и издевательств терпели дети в школе? Атеисты называли нас тунеядцами, мракобесами, духовными развратниками и американскими шпионами, обвиняли в том, что приносим детей в жертву. В таком свете нас представляли людям, чтобы возбудить в них ненависть к верующим и отвратить их от веры в Бога. И многие верили этой клевете, даже верующие из зарегистрированных общин. Один проповедник из официальной церкви встретил Лину в городе и с насмешкой спросил: «Ну что, Лина, ты до сих пор считаешь, что Ваня осужден за Христа? Он же противник власти». «Если ты веришь атеистам, то я не могу тебя переубедить», – печально сказала Лина. «Но я твердо знаю и вижу, что он страдает за Господа». Особенно яростно атеисты боролись за детей и молодежь, стараясь во что бы то ни стало увлечь их в свои ряды. Детей в школах высмеивали перед учениками, заставляли вступать в пионеры и комсомол, всячески оскорбляли, занижали им оценки. Нашего Павлика учитель по географии называл ослом и всегда занижал ему оценки, вызывая у учеников справедливое негодование. В классе, где учились дочери, учитель по истории провел беседу о вреде религии и сказал, что баптисты приносят в жертву детей. После этого возбужденные одноклассники Надю побили, а Веру оплевали. На следующий день Лина пошла в школу и спросила у преподавателя истории: «На каком основании вы говорите ученикам, что баптисты приносят в жертву детей?» «Я слышал от милиционера», — невозмутимо ответил он. Лина рассказала ему, что сделали одноклассники ее дочерям после беседы, и заявила, что не пустит детей в школу, если подобная беседа повторится. Учитель рассердился и быстро вышел из класса, но бесед больше не проводил. Этап и новая колония. «А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты Бог мой, в Твоей руке дни мои». Псалом 30, 15 и 16 стихи. Больше полсрока осталось у меня за плечами. И вот как-то зимой приснился мне сон, из которого я понял, что меня отправят на этап. На следующий день во время обеда прибежал ко мне дневальный, тайный работник оперчасти, и крикнул: «Иван Яковлевич, тебя освобождают! Вот обходной!» Я взял у него бумагу с надписью «Освобождающемуся» и сказал: «Поверю этому только тогда, когда буду за пределами зоны». С обходным листом я зашел в спецчасть и спросил, куда меня отправляют. Мне сказали, что отправляют по спецнаряду, как медработника в райке Житомирской области. Собрав все подписи, я пришел в секцию и обличил дневального в неправде. Потом раздал нуждающимся лишние вещи и со всеми попрощался. Вечером меня отправили в Одессу. Мне не хотелось уезжать из Кировограда, но заключенных об этом не спрашивают. Я помолился и утешился тем, что Господь не оставляет меня, и на новом месте я буду нужен Богу и людям. Этап – это чуть ли не самое трудное для заключенного. Бесконечные обыски, грабеж как со стороны конвоя, так и со стороны воров – теснота и духота, отсутствие элементарных условий, тяжелая моральная обстановка. Словами трудно описать самочувствие человека, которого отправили на этап. На другой день мы были в Одессе. Воронок, обыск, проверка на вшивость, баня, прожарка и, наконец, распределение по камерам. В надежде хоть немного отдохнуть, я переступил порог камеры и сразу же понял, что этого не получится. Нас завели в камеру до отказа, набитую инвалидами. Слепые, хромые, глухие и другие больные, в основном старики, сидели не только на нарах, но и на полу. Я сел на мешок с вещами, попросил у Бога силы все перенести. И тут же заметил, что под столом место свободное. Я спросил у заключенного, можно ли мне занять его. Никто не возразил. Я забрался под стол и был рад и благодарен Богу за то, что можно лечь и вытянуть ноги, пусть даже на голом полу, и не мучиться сидя. На свободе вот уже сколько лет сплю на кроватях и мягких диванах, и так мало благодарю за это Бога. После короткого отдыха я засвидетельствовал инвалидам о Божьей любви и спокойно уснул. А на утро их куда-то отправили, и можно было лежать на деревянных нарах. Через несколько дней вызвали на этап и меня, и в Столыпинском вагоне повезли в Киевскую пересыльную тюрьму. Снова пришлось терпеть обыски, духоту, смрад, унижение человеческого достоинства. В этапной камере было так плохо, что я удивлялся. Худшего за все годы скитаний я еще не видел. Стекла были выбиты, нары перекошены, везде страшная грязь. Вдобавок ко всему, в камере был бесноватый. Я помолился и начал рассказывать заключенным о Боге. Бесноватый стал кричать, биться в истерике, рвать одежду. Я попросил Господа, чтобы он смирил этого несчастного человека. Один из воров взял доску и пригрозил ему. Бесноватый присмирел. Здесь я встретил пожилого врача, армянина, которого тоже по спецнаряду везли в райки. Через 3 дня нас вместе повезли поездом в Житомир. К счастью, недолго мы мучились в вагоне. В Бердичеве по приказанию начальника колонии нас пересадили в воронок и быстро привезли в лагерь. Начальник колонии принял нас доброжелательно и хотел, чтобы мы сразу же приступили к работе. Венерические больные, собранные из всех лагерей Украины, нуждались в срочном лечении. Я попросил, чтобы дали нам хотя бы 1 вечер помыться, привести себя в порядок, а утром мы уже приступим к работе. Начальник согласился. Нам выделили комнату на 4, 3 фельдшеров и врача. Условия моей жизни изменились к лучшему. В райках заключенные работали над добычей камней из карьера. Мы лечили больных в отдельных бараках. Оказалось, что медиками тут были вольнонаемные женщины, и они отказались лечить венерических больных. Поэтому нас и этапировали сюда. Трудностей в этой зоне было много, но Бог давал силы, мудрости и терпения, чтобы все перенести и не потерять упование. Уже через 4 дня, узнав о моем переезде, Лина со служителем из Винницы приехала на общее свидание. Ее посещение укрепило меня и физически, и духовно. Она всегда приезжала и прилетала ко мне, где бы я ни находился. Через ее служение и молитвы Господь много ободрял и укреплял мою душу, дух и тело. Венерических больных было много, более 140 человек. В основном страдала молодежь, пожиная последствия безнравственной жизни. Больные были злые, нервные, непослушные. У врача часто не хватало терпения отвечать на их назойливые вопросы и даже требования, и он все бросал и уходил из больничного корпуса в жилую зону. Лечение проводили круглосуточно, приходилось не досыпать, я уставал. Хорошо, что начальник колонии освободил нас от общей проверки, это значительно облегчало жизнь. Я не упускал случая рассказать несчастным о Божьей любви. Но почва их сердец была так черства, что семя истины не принималось. Врач верил в Бога по-православному и относился ко мне с уважением. С ним мы тоже иногда беседовали. В первые дни моего пребывания в райках вызвал меня начальник отряда, молодой лейтенант. Заполнив карточку, он крайне удивился тому, что в наше время кто-то еще верит в Бога. И стал доказывать мне, что Бога нет. Я рассказал ему, как у меня зародилась вера, и он прекратил убеждать меня, но говорить другим о Боге категорически запретил. Я сказал, что навязывать свои убеждения никому не хочу, а на вопросы заключенных отвечать буду. Уже в конце беседы он спросил, познакомился ли я с пятидесятниками, которые отбывают уже 2-й 5-летний срок за отказ от присяги и оружия. Я еще не слышал о них, но через 4 дня нашел их, и мы познакомились. 2 христианина из Бердичева действительно получили уже по 2-му сроку за твердость в исполнении воли Божьей. В выходные дни и по вечерам мы встречались, беседовали, молились, иногда пели. Были у нас некоторые разногласия в отношении Духа Святого, но мы старались этих вопросов не касаться, радуясь, что можем вместе прославлять Бога за спасение в Иисусе Христе. Евангелие у нас было, но читали мы его не всегда. Книгу нужно было прятать от посторонних. Отрядные очень часто делали обыски и у пятидесятников, и у меня. Но Бог хранил для нас Евангелие, и мы сердечно благодарили Его за это. Иногда надзиратели заставали нас вместе, когда мы молились или пели, но не разгоняли и даже не запрещали собираться. Бывало, они проходили мимо, делая вид, что не видят нас. Отрядный же не оставлял меня в покое. Он часто приходил к нам в комнату и делал у меня обыск, стараясь найти Евангелие. Периодически он вызывал меня в свой кабинет и запрещал писать в письмах о Боге, а также разговаривать с заключенными на религиозные темы. Я понимал, что это ему нужно для отметки о проведенной со мной очередной беседе. На мою просьбу официально получить Евангелие отрядный ответил категорическим отказом и заявил, что это недозволенная книга. Оперуполномоченный ни разу не вызывал меня. По-видимому, мое перевоспитание было поручено отрядному, поскольку многие из начальства считали меня неисправимым. Сажать в ШИЗО или отправить в другую зону меня не могли, потому что здесь была большая нужда в фельдшере. Однажды вечером нас, всех медработников, вызвал отрядный. В кабинете у него было несколько человек из больничной хозобслуги и вольнонаемные медсестры из санчасти. Неожиданно появились два майора из управления. Они поинтересовались работой в больнице и спросили двоих из хозобслуги, какой у них срок. Меня тоже спросили о сроке, и когда я ответил, один поинтересовался: «Почему вы не подаете заявление на условно-досрочное освобождение?» Я сказал ему, что согласно их законам не исправился. Глядя на безнравственную жизнь окружающих, я еще глубже уверовал, утвердился в истинности избранного пути. Поэтому меня никто не освободит раньше срока. Выслушав это, майор посоветовал мне все же написать заявление, но я отказался. В сентябре 1971 года меня вызвали в кабинет начальника колонии, где уже были Фисуненко из Киева и Бондарь из Кировограда. Фисуненко сразу начал обвинять меня и наше братство в том, что мы идем против власти, занимаемся клеветнической деятельностью, не выполняем законы. Он зачитал несколько выдержек из наших братских листков, из журналов, а также из бюллетней Совета родственников узников. Более часа длилась его речь. Потом стал говорить Бондарь. Он более спокойно дополнял обвинения. Я молчал и мысленно взывал к Богу, чтобы Он дал мне мудрости правильно ответить на все обвинения и послал сострадание к этим людям и желание молиться о их спасении. Когда Бондарь закончил свою речь, наступило молчание. Молчали долго. Потом он с некоторой досадой заметил: «Мы тут нервничаем, кричим, а он сидит себе спокойненько. Почему вы молчите?» «Вы же начальники, а я заключенный баптист. Если я тоже начну кричать, то что тут будет?» Снова несколько минут молчания. Потом Фисуненко спокойно спросил: «Ну что, вы хотите условно-досрочно освободиться?» «Нет», — сказал я, — «мне осталось 1,5 года. По окончании срока я поеду домой». Задав несколько вопросов о работе и самочувствии, они отпустили меня. Особого значения я этой беседе не придал. Помолившись, я доверил все в руки Божьи и по-прежнему терпеливо ждал конца срока. Вскоре после этой беседы в колонию привезли брата Даниила из Житомира. Встреча наша была теплой, радостной. Узнав, что он не служитель и даже не проповедник, я спросил, за что его посадили. Оказывается, он во время богослужения, когда приезжала милиция, становился за кафедру с Библией в руках, а служителя просил сесть. Так его и арестовали как проповедника. Я восхищался его смелостью и жертвенностью. Слава Богу, что есть в церкви такие христиане, незаметные, простые, готовые положить душу свою за братьев. Даниил рассказал, что из их церкви судили двоих, его и еще одного Даниила. Одного осудили на 3 года, другого на 2,5. Мы вспоминали наши молодежные общения, проповеди братьев, вспоминали, как милиция разгоняла нас и благодарили Бога за право страдать ради имени Его. Со слезами мы молились о детях и молодежи, чтобы никто из них не ушел с истинного пути и не продал душу свою дьяволу. Посредством страданий Господь испытывал нашу веру, желая видеть нас верными. Наблюдая за гонениями в нашей стране, весь мир мог узнать, на что способно безбожие. Мы с Даниилом с великой скорбью вспоминали, как служители всех Б защищали действия атеистов и, разъезжая по другим странам, устно и письменно твердили, что в Советском Союзе полная религиозная свобода. Многие заключенные удивлялись, как нас могли осудить за веру в Бога, а некоторые считали, что мы просто скрываем какие-то преступления. Однако мы с чистой и спокойной совестью могли смотреть людям в глаза и свидетельствовать о Господе, дающем свободу всем обремененным. Заключенные и в этой зоне относились ко мне хорошо, с уважением. Я тоже старался любить их, помогать им, особенно в духовных вопросах. Тяжелые лагерные условия, несправедливое отношение начальства угнетало заключенных, и они злились, ругали правителей и начальников, некоторые даже хулили Бога. Я же во всех трудностях находил отраду в Господе. Молитвы родных и церкви, а также письма приносили мне утешение и бодрость. Я часто пел. Более 100 гимнов я знал наизусть, и самыми любимыми среди них были такие: «О Боже, Боже, дай мне силы! Ты знаешь путь! С хвалой к Отцу Небесному! Земля бесплодная! Закат обогрился! Люблю Спаситель в книге дивной! Я усталый, изнуренный!» Утром после молитвы я всегда пел гимн «От сна восставший перед Тобой», а вечером «Я отдыхать на ночь ложусь» или какую-нибудь песню об узниках. Вспоминая наши собрания и большие общения, я часто пел: «Хорошо, когда вместе в общении мы сольемся единой хвалой». Раз в месяц, а особенно перед праздниками в лагере, делали тщательный обыск. В жилой секции все переворачивали вверх дном. Забирали ножички, деньги, чай, наркотики и другие запрещенные предметы. Всех заключенных в это время загоняли в клуб или столовую, раздевали догола и осматривали тело и одежду, прощупывая на ней каждый рубец. Вся эта процедура длилась обычно около 4 часов. После личного обыска можно было идти в секцию и наводить порядок в своих вещах. Досрочное освобождение. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю» – Псалом 15, 1 стих. В начале октября 1971 года один заключенный сказал мне, что я на днях выйду на свободу. Он подслушал разговоры между начальниками и был уверен, что это правда. Я ответил ему, что досрочному освобождению не подлежу, потому что не исправился в том, за что меня осудили. Когда же я через несколько дней пошел к отрядному с заявлением на личное свидание, он сказал: «Личное свидание будет дома». Хотя я и не писал заявление, как это положено по лагерным правилам, меня все же вызвали на наблюдательную комиссию по условно-досрочному освобождению. Председатель комиссии, замполит колонии, спросил мою фамилию, имя, отчество, по какой статье осужден и какой отбываю срок. Ответив на все его вопросы, я уточнил: «Вы на самом деле хотите представить меня на УДО?» УДО – это условно-досрочное освобождение. «Я же нисколько не исправился». Начальник режима удивленно посмотрел на меня. «Ну, хоть немного исправились же». «Нет, моя вера стала еще глубже». Тогда начальник спросил замполита: «Как же его освобождать?» Замполит повернул ко мне голову и отчеканил: «Мы лучше вас знаем, исправились вы или нет». Он попросил меня выйти в коридор, а через несколько минут позвал: «Комиссия решила предоставить ваше дело на суд для условно-досрочного освобождения. — объявил председатель. «Я понял, что слухи и разговоры были небезосновательны, и суд действительно могут устроить и освободить меня. Атеисты хотели вызвать у верующих недоверие ко мне, поэтому решились на такой шаг. Мне не хотелось идти на свободу этим путем, поэтому радости я не ощущал. Свои переживания я рассказал Даниилу, и он посоветовал мне не отказываться от УДО. Что же подумают верующие, когда узнают, что меня, служителя Совета Церквей, освободили досрочно, а тебя, рядового христианина, томят в лагере?» – печально спросил я. 21 октября 1971 года меня вызвали на суд. Судья спросил, сколько мне осталось до конца срока, и предложил членам суда, их было человек 7, задавать мне вопросы. Наступила гробовая тишина. К удивлению, даже прокурор молчал. Тогда судья объявил, что суд освобождает меня от дальнейшего наказания. Эту весть я принял без особой радости. Отказаться же от освобождения тоже не мог. Это послужило бы соблазном для заключенных, которые решили бы, что я не в своем уме. Узнав о моем освобождении, Даниил радовался как ребенок и просил меня заехать к его родным и сообщить о его благополучии. 22 октября меня и еще 7 мужчин вывезли из зоны. Документы и деньги на дорогу выдали сопровождающему офицеру, и он повез нас на железнодорожный вокзал города Бердичева. Я попросил его отпустить меня в Житомир, но он не отпустил. «Я знаю, что вам можно верить, и вы ничего плохого не сделаете, но выдать вам документы не могу, потому что другие тоже потребуют», — сказал он. «Мне приказано отдать документы в поезде, чтобы вы все уехали из нашего города. На первой же станции вы можете сойти и ехать в Житомир». Я так и сделал. С большими трудностями уже поздно вечером я разыскал квартиру Даниила и порадовался в общении с его семьей. Как они были благодарны Богу за мое посещение! Они приняли меня как ангела Божьего. На следующий день я посетил семью другого брата Даниила, и там, вместе с дорогими друзьями, прославил Господа за его водительство, охрану и безграничную любовь к нам. Уважаемые радиослушатели, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала 6-я часть автобиографического очерка брата Ивана Яковлевича Антонова «Мое счастье в Боге». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей следует. А теперь я хочу напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете звонить и высказывать свои мнения о наших передачах. Этот телефон в Портленде, эриакод 503, номер телефона 257-21-93. Когда не в моготу, когда сомнения раздирают грудь, и в тяжкую минуту, Боже, ту со мною будь, со мною будь, и в тяжкую минуту, Боже, ту со мною будь. Со мною будь, дай силы жить, когда настанут дни не горький и труден будет путь, дай верить, что закончатся они. Со мною будь, со мною будь, дай верить, что закончатся они. Со мною будь, со мною будь, дай силы жить, когда уйдут друзья. И одиночество мое наполнит суть, дай помнить, что любим тобою я. Со мною будь, со мною будь, дай помнить, что любим тобою я. Со мною будь, со мною будь. Всегда, чтоб вечности мне, Боже, отдохнуть и все земные трудные года. Со мною будь, со мною будь, и все земные трудные года. Со мною будь, со мною.